Глава пятая. Ужас в котле. «А-а-а!» — заорали хулиганы, душегубы, мракушники, бойбабы, молчанцы, шандрахайки и остальные племена архипелага, когда к ним потянулась белая рука. Доблестные воины стопотом заметались по пиршественному залу, словно перепуганные водяные буйволы. «Духи и привидения!» — пролепетал стойко обширный побелевшими губами. «Заводится в кухонных котлах!» Скалозуб запрыгнул плеваки на руки и попытался забраться ему на макушку. Толстопуз пивобрюх хотел спрятаться под скамьей и застрял там, как пробка в бутылке. Завороженный ужасом Мэйкинг, не отрывая глаз, смотрел, как из котла высунулась вторая растопыренная пятерня, покрытая неведомой серо-зеленой слизью, и вцепилась в край. И медленно-медленно из кухонного котла показалась человеческая голова, бумажно-белая и ухмыляющаяся, словно череп. За головой появились плечи, потом грудь, и, наконец, все поняли. Перед ними старуха с длинными белыми волосами, полуслепыми глазами, затянутыми толстой серой пленкой и носом, острым, как кончик ножа. «Призрак, призрак, призрак!» — заверещали викинги. Потому что старуха была тощая, как скелет, а ее серый нагрудник, длинные белые одеяния и зловещее лицо были как раз такими, какие ожидаешь увидеть у привидения. Икинг стоял, закрыв лицо руками, но подглядывал сквозь пальцы и невольно ахнул, сообразив, что перед ними вовсе не привидение. Хотя лично он больше обрадовался бы призраку, неупокоенного воина, вернувшемуся из Волгалы, потому что любой призрак был пушистым игривым котеночком по сравнению с той, кто на самом деле сидела в котле. Икинг узнал эту мерзкую на вид болезненно-белесую, выцветшую кожу, так туго обтягивающую череп, что все кости можно было сосчитать, и эти железные накладные когти. «Боги всемогущие!» — воскликнул Икинг, содрогнувшись от ужаса и потрясения. «Это же мамаша Элвина Вероломного!» «Еще бы тут не содрогнуться!» Во-первых, родительница Элвина Вероломного была исключительно неприятной и могущественной ведьмой. Во-вторых, Икинг был уверен, что она умерла. Если жива она, значит, и ее сынок Элвин тоже уцелел. И это очень плохие новости. Элвин Вероломный был заклятым врагом Икинга. «Ты знаком с этим привидением, Икинг?» — изумился стойк обширный. «Никакое она не привидение», — ответил Икинг. «Это мать Элвина Вероломного, и она очень опасная ведьма». «Это не призрак, ребята, просто ведьма», — с облегчением проорал Магадон Остолоп. Старуха выползла из котла, с нее капала. На глазах у изумленной публики она побежала по залу на четвереньках, словно волк или собака, цокая железными когтями по каменному полу. Всех передернула, двигалась она, словно насекомая или какая-то злая тварь, а вовсе не как человек. Ведьма уселась на стул во главе стола и склонила голову на бок в ожидании вопросов. Ждать ей пришлось недолго. «Госпожа!» — проревел стойко обширный, с изрядной обидой в голосе. «Извольте объясниться. С чего это ты выскакиваешь из котла и пугаешь нас в столь поздний час?» Когда ведьма заговорила, у всех по спине поползли мурашки. Она говорила свистящим шепотом, в котором звучало неприкрытое зло. Услышав его, хотелось на всякий случай проверить, на месте ли душа, а вдруг старуха уже высосала ее. «Мое имя Экселинор. Я ведьма этого замка. И уж поверьте, не в моем обыкновении», — продолжала она трескущим, как мороз, голосом, — «не залезать в котлы, не выскакивать из них. Однако на замок напали драконы самого жуткого и опасного свойства. Молниеносы его воины пали, никого не осталось, лишь я уцелела, потому что предвидение подсказало мне заползти в кухонный котел и спрятаться там». Экинг обводил взглядом зал. Ни следов пламени, ни перевернутых стульев, ни крови, ни иных признаков борьбы. Ведьма врет! Но почему бы викингам не поверить ей? Они только что сами выдержали ужасную кровавую битву с мятежными драконами. Нетрудно представить, как те же самые драконы носят прочь молниеносы его поверженных воинов. В пиршественном зале поднялся вопль, раздавались крики: «Их похитили, клянусь моими штанами, и мы должны отомстить!» «Но почему?» — спросил обалдевший мракушник. «Почему это случилось? Что происходит?» Подслеповатые глаза ведьмы сверкнули. «Кое-кто выпустил дракона Ярогнева из его тюрьмы на берсерке, а тот поднял драконье восстание, и теперь никому не жить!» — прошипела ведьма. Викинги ахнули от ужаса. «Боги, боги, боги, так это Ярогнев напал на нас на скале!» — подумал Икинг. «Заметили, как вели себя эти драконы? Таково наступление Алой Ярости!» — продолжала старуха. «А что...» — спросил Стойк Обширный, на самом деле вовсе не желая услышать ответ. «Что, собственно, за Алой Ярость такая?» «Алой Ярость — это когда драконы собираются в огромную стаю для охоты за жертвой. Теперь все предопределено!» — улыбнулась ведьма. Они будут преследовать каждого мужчину, женщину, ребенка, пока люди не исчезнут с лица земли. Племена с трудом переваривали услышанное. В зале воцарилась тишина. «Рок!» — взвизгнула ведьма, словно полоснула когтями по стеклу. «Рок настиг архипелаг!» «Чушь!» — возмутился Стоик. «Драконы несколько взбудоражены, вот и все!» «А ты сына спроси!» — прошипела ведьма. «Ведь это он выпустил того дракона!» Злорадно добавила она. «Ох, братцы!» Все дружно ахнули от ужаса, и к мучительному, жгучему смущению Икинга воины племен архипелага разом повернулись и уставились на него, возмущенно цокая языком, показывая на него пальцем и качая головой. Вот и все. Лишь пару часов назад Икинг был героем, спасшим всех юных воинов в битве на Сердитой горе. Теперь в мгновение ока подвиг его канул в забвение, и он превратился в идиота, который подверг всех смертельной опасности, выпустив дракона Ярогнева. Икинг стоял красный до кончиков ушей и мечтал провалиться сквозь землю. «Это он разговаривал с Ярогневом!» — прошептала ведьма. «Спросите Икинга, кровожадного карасика третьего, что сказал ему дракон про восстание?» «И что сказал дракон, Икинг?» — обратился Стоик к сыну. «Ну, я же... тысячу раз пытался тебе об этом рассказать, пап!» — выпалил Икинг, маясь от неловкости. «Дракон сказал, что у нас всего год, прежде чем он вернется стереть род человеческий с лица земли. Но это было так давно, и год уже с лихвой прошел. Я вроде как надеялся, что, может, он забыл?» И снова жуткая тишина. Стойк Обширный пыхтел, словно готовый взорваться чайник. Большинство отцов на его месте тоже бы возмутились. «Как ты мог утаить от меня подобное? Уничтожение всего рода человеческого! А раньше ты не мог сказать, хоть бы словом обмолвился!» «Так говорил я! Только ты всегда слишком занят и не слушаешь!» — отозвался несчастный Икинг. Стоик неимоверным усилием воли сдержался и промолчал. «А что нам делать, о великая пророчица?» — спросил Магадон Остолоп от имени всех племен. «Как нам предотвратить этот ужас?» Ведьма улыбнулась. Ну и мерзкая же это была улыбка. «Вам нужен новый король Дикозапада!» Зал взорвался ревом. Преобладали крики. «Никогда, никогда больше у нас не будет короля!» Племена архипелага славились независимостью и проводили все время в грабежах и драках между собой, и вовсе не нуждались в короле, который помыкал бы ими и распоряжался. Они избавились от короля Дикозапада много лет назад и не горели желанием обзаводиться таковым заново. Вообще-то в прошлом подобные разговоры навлекли на ведьму великую беду. СТР, страхолюд, король материка, едва заслышав ее разговоры о пророчествах и новом короле, заточил ее на 20 лет в стволе дерева. Но главное — правильно выбрать время. Теперь ведьме понадобилось лишь поднять воздух палец и прошипеть. «Обречены! Мы все обречены, если не сделаем этого!» Боль недавних потерь в бою с охваченными алой яростью драконами волшебным образом заставила всех умолкнуть. «Только король нас теперь спасет. И, к счастью, — промурлыкала ведьма, — последний король Дикозапада, Черноборот Оголтелый, оставил по себе вполне определенное пророчество. Пророчество веками передавалось от ведьмы к ведьме». «Открой нам это пророчество! О, великая волшебница!» — вскричали викинги. Ведьма подалась вперед и прошептала заветные слова, словно раскрывала чудесный секрет. И в тишине пиршественного зала викинги подались вперед, чтобы расслышать шепот ведьмы за треском пламени и воем ветра. «Близится время драконов. Лишь король вас теперь спасет. Он должен быть лучшим из лучших. Вы узнаете короля по утраченным королевским сокровищам. По дракону клыков лишенному, по мечу из лучших второму, по щиту моему из Рима, по стреле из страны небывалой, по рубину, что в форме сердца, по ключу, что все замки отворяет, по тиколке, короне и трону. Но всех десяти важнее драконий камень, в нем лишь спасенье». Икингу вдруг стало трудно стоять прямо, словно невидимая сеть накрыла его и принялась душить. Ведьма, как паук, оплетала зал паутиной своих речей. Слова ее свивались в нити и заползали в уши к викингам, словно дым. До сих пор Икингу казалось, что ведьмина история бесцельно рыскает из стороны в сторону, как его кораблик, молодой талантливый баклан на волнах, но теперь она на глазах обрела цель и логику, которых он раньше не видел и не понимал. В ножнах у Икинга покоился второй любимый меч Черноборода. В кармане без рукавки лежала раздавленная Чернобородова тиколка. Прямоугольный римский щит, слегка помятый письедухом тугодумом, висел у него на правой руке. Стрела из Америки, страны которой нет, хранилась в колчане. На поясе висел ключ, отпирающий все замки. Половина рубинового сердца украшала браслет у него на запястье, а над головой парил беззубый дракон. Утраченные королевские сокровища. «Да невозможно», — думал Икинг. «Ну невозможно! Я ведь нашел все это случайно, я даже не искал». Примечание. Если вы прочтете предыдущие 8 томов мемуаров Икинга, перечисленные в начале книги, то узнаете, как и при каких обстоятельствах Икинг нашел каждое из этих сокровищ. Конец примечания. «Случайности не бывает», — мрачно заявила старуха, словно Икинг произнес это вслух. «Что она затеяла?» — думал мальчик, окаменев от тревоги и растерянности. «Зачем ей делать меня королем? Чернобородово пророчество настоящее, или она все выдумала? Если она уже знает про подлинные сокровища, да почему просто не стырит у меня все это добро?» Никто из викингов, конечно, не заподозрил короля в кровожадном карасике, только камикадзе и рыбьенок уставились на него, разинув рот, и Икинг покачал головой, умоляя их молчать. Все остальные были заняты своими мыслями. Каждый воин тут же стал мечтать о том, какой великий король Дика Запада получился бы из него самого. Где уж тут заметить в своих рядах готового обладателя почти всех утраченных королевских сокровищ. Да и кто бы признал в побитых и покореженных пожитках Икинга наследство короля? Да, разумеется, никому такое и в голову не пришло. А что новым королем Дикозапада окажется тощий недоросль, из-за которого заварилась эта каша, это и подавно никому в голову не приходило, да и прийти не могло. «Но такого не бывает!» — вскричал один из мракушников. «Стрелы из небывалых земель, ключи, открывающие все замки, камни в виде сердец, тиколки, о, бабушкины сказки. Пока мы добываем все эти безделушки, а ярость накопится вновь, и дракон Ярогнев нападет на нас, собрав армию посильней. И как твой король его остановит?» «Найдите короля!» — гнула свою ведьма. «Найдите короля, и все сокровища найдутся! Когда мечники соберутся здесь на состязание в честь новых воинов через 3 недели, сделайте это состязание открытым для всех! Выясните, кто лучше из лучших, и вы найдете своего короля!» Ну, теперь-то она заговорила на понятном викингам языке. Хитрость и сила ума, невыполнимые задачи и загадки про несуществующие страны. От всего этого у викингов только голова с непривычки разболелась. Другое дело простое и понятное состязание мечников. Что ж, начистим щиты и навострим старые добрые клинки. Все стали прикидывать свои шансы на победу, зал наполнился возбужденным смехом и топотом. Но ведьма еще не все сказала. «И когда я говорю «открытым для всех»», протянула она. И только тут все заметили, что народу-то в зале поприбавилось. Пока ведьма отвлекала на себя внимание, незваные гости подкрадывались к дверям, лезли в окна, просачивались в зал, словно крысы. Люди. С отсеченными носами, неполным комплектом ушей и заостренными зубами. Некоторые лаяли по-собачьи, передвигались на четвереньках, подобно своей госпоже. «Отщепенцы!» — выдохнул Стоик Обширный, и каждый викинг в зале мгновенно выхватил меч. Они всегда так делали, заметив крысу. «Но мы решили не иметь дела с этими людьми», — сказал самым суровым тоном Магадон Остолоп. «Они слишком подлые, злые и коварные, даже для нас, викингов». «Значит, вы предали самих себя», — прошипела ведьма. «Нынешнее бедствие послано вам в наказание. Вы размякли и позабыли, что значит быть викингом, и боги напомнят вам, указав победителя турнира». «Старейший старейшина!» — грянула Берта Буйбаба, обращаясь к старейшему из викингов, крохотному, невероятно морщинистому Шандрахайку. «Отщепенцы ведь не могут участвовать в этом состязании, верно? Они же обычные преступники!» «Придержи язычок, крошка Берта!» — быстро прошипела ведьма. «Это мои отборные люди и мой сын, Элвин, которого они снова...» Тут в ее голосе послышалась особенно гнусная нотка, и несколько отщепенцев всхлипнули, признали своим вождем. Он прямой потомок Чернобородого Оголтелого по линии его старшего сына, главореза вероломного. Старейший старейшина вздохнул. Тяжелая ночь в битве с мятежными драконами не прошла ему даром, он был уже слишком стар для всей этой суеты. «Боюсь, ведьма права. Отщепенцы имеют те же права наследования, что и все остальные». Так вот, какую игру ведет Экслинор. Она хочет сделать Элвина королем. Икинг украдкой взглянул на высокого человека, проскользнувшего внутрь вместе с другими отщепенцами. Человек кутался в меха, так что разглядеть его лицо было невозможно, но кровожадный карасик его узнал. Вон, из-под капюшона торчит кончик золотого носа. Под плащом мелькнула костяная нога, а блеснул из-под густого черного меха знакомый клинок. Сомнений не было. Элвин Вероломный. Чтоб его. Элвин медленно стянул капюшон, открыв злобное лицо. Лысый, как коленка злодей, улыбался, и зубов у него по-прежнему было слишком много. Вроде на сей раз он ничего не потерял. В прошлом Элвин несколько беспечно обращался с собственными конечностями. Зато обзавелся весьма изысканной бородавкой, прям посреди подбородка, наверное, от маменьки подцепил. Уж она-то была ими покрыта с ног до головы. «Доброе утро, Икинг, кровожадный карасик третий!» Ласково промурлыкал Элвин Вероломный, изящно поведя крюком. «Какое счастье снова тебя увидеть!» Ведьма вскочила на пиршественный стол, распинав в сторону чаши. «А теперь к присяге, мои лапочки!» — прокаркала она. «Пора принести клятву! Лопни мои некогда карие глаза!» «Не то чтобы я вам не доверяла, разумеется, но мы же в конце концов викинги, и ваши вожди должны поклясться от имени своих племен, что кто бы ни выиграл состязание и не стал лучшим из лучших, его признают истинным королем Дика Запада. Все склонятся перед ним, как перед своим повелителем». В голосе ведьмы послышались раскаты грома. Трудно дать такое обещание. Племена архипелага гордились своей свободой. «И на сей раз вы подпишете бумагу кровью», — добавила старуха, — «никаких скрещенных пальцев в карманах и прочих ваших уловок». На столе сразу же обнаружилась бумага и чернила. Откуда бы? Ведь зал-то, в конце концов, для перов предназначен, не для писанины. Ведьма заставила старейшего старейшину записать клятву, не сходя с места. «Клянусь, что кто бы ни выиграл состязание мечников в день Нового года, он станет истинным королем Дика Запада, и я склонюсь перед ним, как перед своим повелителем». Дальше идут подписи и приписка. «Помните, клятва на крови нерушима». Вожди переклядывались в свете факелов. «Не надо!» — мысленно вопил Икинг. Но что он мог сделать? Никто не стал бы его слушать, ведь это он освободил Ярогнева. Один за другим вожди викингов принимали присягу, быстрым движением надрезали пальцы о мечи и подписывали документ. Элвин Вероломный подписывал последним. Он выступил вперед со своим мечом, лезвием бури. Ведьма приняла клинок, надсекла пальцы себе и сыну и прижала их руки к бумаге. Да уж, серьезную клятву принесли 18 вождей на вершине горы ранним утром под вой зимних ветров. Такую клятву не нарушишь. Подписанную бумагу вожди вручили старейшему старейшине. «Жаль, бедняги, молниеноса тут нет», — сентиментально вздохнула Берта. «Он бы так легко выиграл состязание мечников и стал бы лучшим из лучших». «Да. Разве не жаль, что его здесь нет?» — улыбнулась ведьма. «А теперь, если никто не возражает, пойду вздремну. Молниенос выделил мне хибарку сразу за боевой ареной. Если кому в ближайшие пару дней захочется узнать свое будущее или понадобится полезный совет для состязаний мечников, ищите меня там». Она опустилась на четвереньки и выкатилась из зала, подметая пыль длинными белыми лохмами. Когда она пробегала мимо, люди неловко умолкали. Никто не хотел упоминать про четвереньки, но выглядело это несколько необычно, будем честны. И когда ведьма убралась, все вздохнули с облегчением, словно зал только что покинула какая-то гадость. Как оно и было на самом деле. «Чего же мы ждем?» — взревел Магадон Остолоп. «В конце концов, это тризна! Поминки по молниеносу, давайте пировать! Все!» Вот так пир новых воинов превратился в тризну по молниеносу. Никто не умеет справлять поминки лучше, чем викинги архипелага. Даже после бессонной ночи, проведенной в боях со взбесившимися драконами, они по-прежнему были готовы пировать. От волнения у викингов только аппетит разыгрался. Они стали уничтожать угощения, распевать дикие морские песни, беззаботно плясать на своих истерзанных боем ногах, махнув на все рукой. Викинг наблюдал за соплеменниками, сидя у огня, обхватив голову руками, и силился понять, что все это означает. Почему у него эти королевские сокровища? Что за игру ведет старуха? И когда Ярогнев нападет снова? Отщепенцы тоже наблюдали за викингами, прячась в тени. Элвин снова встал у двери и постукивал костяной ногой, кутаясь в меха. И, проползая под столами, пролетая окон, прижав уши, настороженно наблюдали за весельем охотничьи верховые драконы племен архипелага. Чью сторону они примут, когда ударит Ярогнев? Останутся ли верны своим хозяевам или присоединятся к восстанию? Только время покажет.